Часть 8. Александр Михайлович, Полина Марковна и Михаил. Михаил, подавая письмо Полине Марковне. «Письмо, маменька!» Хочет уйти. Александр Михайлович. «Постой, Миша, мне с тобой поговорить надо!» Полине Марковне. «От кого?» Полина Марковна, читая письмо. «От Муравьевых!» Александр Михайлович. «Ну, что еще?» «Ох уж мне эти письма!» Полина Марковна. «Нет, ничего, я пойду». Александр Михайлович. «Да что такое? Говори!» Полина Марковна. «О, Александрин, мальчик умер!» Закрывает глаза платком.